мадемуазель Динаизу. Но представьте себе мое разочарование, когда, придя к Вальмору, я узнал, что мадемуазель Динаиза не может прийти. Она не может нас принять даже завтра, а только на третий день. Карилла же находится у своей подруги и тоже не может пойти с нами. Мы отправились одни, Евгений, Вальмор и я. И не знаю, кто из нас больше всех досадовал, хотя мы все, казалось, философски покорились своей судьбе. «Как это возможно?» — спрашивал я по пути Вальмора, — «управлять шаром в воздухе». «А разве не говорили то же самое?» — ответил Вальмор, — «до изобретения кораблей, компаса, до открытия Америки, введения оспопрививания, до изобретения громоотвода, садовых машин, воздушных шаров и тысячи других вещей. Нужно было найти точку опоры, и казалось невозможным найти ее в воздухе. Но ведь говорили также, что необходимы вещи, которые невозможно открыть, и все же их открывали. А затем, кто может сказать, что, безусловно, необходима точка опоры? Или кто может сказать, что эта точка опоры не может быть найдена в воздухе? Конечно, можно сказать, как скажет слепой, «я не вижу солнца». Но точно так же, как слепой был бы неправ, говоря «нет солнца», так никто не имеет права сказать «невозможно управлять воздушным шаром». Но, сказал Евгений, теперь это уже не проблема, ибо мы сейчас увидим, что можно управлять воздушным шаром по своей воле. «Сначала было много несчастных случаев», — прибавил Вальмор, «как и с паровыми машинами, и даже с паровыми повозками. Многие шары сгорели, или были разбиты молнией, или спускались слишком быстро, или падали на острое возвышение, или в море. Многие воздухоплаватели погибли. Но наши ученые были так убеждены, что дело кончится успешно, что республика предоставила в их распоряжение все средства, чтобы возобновить опыты. В результате всех этих опытов случай помог открыть то, что начинали считать невозможным. Найдено было средство разрешить все трудности, и вот уже 2 года, как воздушное путешествие является не только самым скорым и самым приятным, но и таким, которое представляет менее всего риска и опасности. Когда он заканчивал свои объяснения, мы прибыли на место. Какое зрелище! В огромном дворе, наполненном зрителями, 50 колоссальных воздушных шаров, из которых каждый в своей украшенной различными цветами гондоле вмещал от 40 до 50 человек, ожидали начала отправления, как 50 почтовых карет или 50 дилижансов. По сигналу, данному рожком, 50 шаров величественно поднимаются среди взаимных приветствий пассажиров и зрителей, при звуках рожков, которые слышны еще некоторое время вверху. Затем, достигнув определенной высоты, различной для каждого из них, они выбирают себе разные направления и исчезают, как ветер. Но еще долгое время за ними можно следить с помощью сотен направленных на них телескопов. «Их направляют по желанию», — сказал мне Вальмор, — «направо или налево, вверх или вниз, замедляют или ускоряют их полет. Они останавливаются и часто спускаются в городах, расположенных на их пути, чтобы высадить пассажиров или взять других. Говорят даже, что они скоро возьмут на себя перевозку почтовой корреспонденции. Прибавляют еще, что ими будут пользоваться вместо телеграфа». В это время мы услышали крик «Вот он!» Это был шар из Моры, прибытие которого ждали. Он уже виднелся как точка на горизонте. Мы его скоро увидели над нашими головами. Он сделал поворот и медленно опустился на землю, высадил пассажиров и выложил пакеты. Никогда не забуду я впечатление, которое произвел на меня вид этих прибывающих и отбывающих шаров. Размышления, которые оно породило, вызвали во мне состояние, похожее на экстаз. Мне казалось, что это сон, и я, должно быть, был похож на безумного. Эта новинка сначала произвела на всех такое же впечатление, сказал Вальмор.